Легкий шумок прокатился по аудитории, шумок иронический и неодобрительный. Эпицентром его Устименко отметил Женьку Степанова, а также докторшу Водовик и, разумеется, Катюшу Закадычную. Тут он и дал по ним, не называя, впрочем, имен. Дал по пасьянсу, дал по укоренившейся традиции медицинской чиновничьей иерархии, что тебе как было, так и будет, а иному не бывать. Дал даже по тем субъектам в больничных буднях, которые не считают особо зазорным для себя спать в рабочее время, говоря при этом высокие слова о гуманном назначении медицины. Но это было так, походя, наотмашь, чтобы не мешали своим ироническим гудениям. Потом перешел он к жажде покоя, которая неотступно сопутствует трудному больному, и к тому, как в больницах делается все, чтобы этого покоя больной не имел и даже не смел на него надеяться. Гневно оглядывая своих слушателей, он рассказал им то, что они сами знали на своей шкуре. Рассказал в подробностях больничный день, начиная с утра, когда больной, измученный бессонницей, что называется, забылся в дремоте, и когда санитарка будет палату бодренькими словами насчет того, что петушок пропел давно, и потому с добреньким утром, когда сестра ставит термометр, лишая измученных людей покоя, а нянька с грохотом, непременно с грохотом, переставляет табуретки и грохоча ведром моет пол, и позже нетрудно выйти. Но зачем позже, когда есть инструкции, правила, распорядка, железные правила, неукоснительные, изменяющие раньше только в тех случаях, когда известный доктор или профессор или еще кто повыше занимает в больнице отдельную палату. Тут все инструкции забываются. Здесь всем понятны жажда покоя и целебные свойства этого покоя. А как у нас ночью нянечку дозваться? Спросил вдруг своим гортанным голосом Елизбар Шабанин. Вам известно, товарищ главврач? Ложечкой, горько усмехнулся Устименко. Ложкой один стучит, потом другой, наконец третий, пока все не разбужены. Бей, не жалей, по жажде покоя. Ликвидируй без зазрения совести все те усилия, которые затратены Николаем Евгеньевичем или Федором Федоровичем на уникальную операцию. Звонки не предусмотрены сметой, типовым проектом. Горздрав не считает их необходимыми. Буди всех. И доктора у нас, к сожалению, многие доктора считают возможным будить больного ради своего появления. Как же? Пришел врач. Он обременен делами. У него в ординаторской недоигранной партии в шашки-пешки пасьянс разложен. От выйдет или не выйдет, многое зависит. Поистине, чтобы лечиться, надо обладать железным здоровьем. Здесь вдруг захохотал своим добрым басовитым смехом адмирал Степанов. И Варвара фыркнула чуть попозже еще, с тех давних лет он помнил, как она бывало заходила. «Мы поминутно клянемся именем великого Павлова», — громко и горько сказал Устименко. «А как мы практически реализуем его грандиозное наследие? Как?» Разумеется, никто не ответил на его вопрос. Тогда он резко изменил тему. Теперь весь он засветился, как случалось с ним в молодости, и Варвара даже шею вытянула до боли, чтобы увидеть эти горячие глаза, эту вздернутую голову, этот юношеский румянец на худых щеках сидеющего человека, немолодого, искалеченного войной, и все-таки умеющего так внезапно и бешено увлекаться, что все те, кто слушал его, увидели то, что видел он, и поверили тому, что рассказывал он, хоть все это гораздо больше походило на сладкую сказочку, нежели на реальную больничную действительность. Не весь что рассказывал он скептическому Щукину, захваченному его повествованием Саше Золотухину, сердитому Амираджибе, внимательно насупленному Зиновию Семеновичу, застывшей от волнения Ляле, раскрасневшейся и гордящейся и Устименкой, и своим свиняном Любе Габай, толстому ни в бога, ни в черта давно не верящему Зиновию.